Поэтому Оболенский с грустью говорил о том неудовольствии, которое он возбудил в государе, прямодушно раскритиковав годичный отчет министра народного просвещения графа Толстого, переданный на рассмотрение его как члена Государственного совета. В ламентациях, ламентацио, с латинского жалоба, сетования, в ламентациях его на свое положение слышалась тайная похоть к какому-либо министерскому портфелю. Ну, в общем, он производил впечатление довольно порядочного и очень интересного человека. Мы заболтались до поздней ночи и вышли вместе, продолжая разговор среди наступавшего рассвета. Мне не хотелось спать, разговаривая, мы пошли по Невскому и дошли до дома графини Протасовой, где он жил. Здесь он стал упрашивать меня зайти хоть на минуту, желая мне прочесть что-то, что вылилось у него из души. Я вошел. Заспанные, несколько удивленные лакеи подали вино, и он стал читать записку, которая начиналась пышным вступлением о мудрости Екатерины Великой и знании ею людей. Екатерина Великая. Екатерина II Алексеевна. 1729-1796 годы. Российская императрица с 1762 по 1796 год. По происхождению немецкая принцесса София Августа Ангольц-Цербская. Затем, после нескольких красиво округленных, но бессодержательных фраз, делался внезапный переход к политическому движению в России. И рекомендовалось подвергать вместо уголовного взыскания политических преступников телесному наказанию без различия пола. Эта мера должна была, по мнению автора, отрезвить молодежь и показать ей, что на нее смотрят как на сборище школьников, но не серьезных деятелей. А стыд, сопряженный с сечением, должен был удерживать многих от участия в пропаганде. «Что вы скажете?» — спросил он меня, обращая ко мне красивое и довольное лицо типа хищной птицы с крючковатым носом. «Кому назначается эта записка?» — спросил я, приходя в себя от совершенной неожиданности всего, что пришлось выслушать. «Государь? Пусть он услышит голос своего верного слуги. Но я хочу знать ваше мнение, я вас так уважаю» и так далее. «Вы или шутите, — отвечал я, — или совершенно не понимаете нашей молодежи, попавшей на революционную дорогу, если думаете испугать и остановить ее розгами. Опозорив правительство, возмутив против него массу порядочных людей, вы все-таки не достигнете цели. Политические преступники будут свивать себе мученические венцы из розок, будут указывать на свои истязания, как на лучшее оправдание своей ненависти к правительству, и не только не станут скрывать своего течения, но найдутся и такие, которые будут «Титер де Стим» вымышлять даже, что их секли. А «Титер де Стим» — в знак уважения. Здесь в смысле, чтобы снискать уважение. Вы вызовете яростное ожесточение в молодежи и глубокое негодование в людях, чуждых революционным тенденциям. Какой отец простит вам сечение своей взрослой дочери? Какой сеченый сочтет возможным стать впоследствии другом порядка, каким он легко и без позорного забвения своего унижения может стать даже после годов каторги? Наказывайте подданного, когда он нарушает положительный закон. Но не убивайте чувство собственного достоинства в человеке. И можно ли советовать такую меру государю, отменившему телесное наказание? Нет, князь, вы выбрали плохое средство снять с себя неудовольствие государя. Оболенский очень сконфузился, стал защищаться, доказывая, что это лишь проект, что ничего определенного он сам не решил, что мое мнение ему очень важно и так далее. Князь Оболенский пошел дальше по пути предположений об уголовных реформах. В 1887 году в Ясной Поляне наш великий писатель граф Лев Николаевич Толстой рассказывал мне, что в начале 80-х годов Он встретился по какому-то поводу с ним,